Глава 13. Приговор и выход. «Давайте по порядку», — устало попросил Максим. 3 часа он проходил всевозможные исследования на чудом уцелевшем оборудовании. Все это время девочек и других пациентов тоже обслуживали по полной программе. Все же стимул был именно таким, как он предполагал, вдохновляющим. Жаль только, что результат такой. «Хорошо, давайте тогда начнем с девушек. Сколько бы мы ни лечили заболевания, их иммунная система полностью подорвана. Ее, по сути, нет. Мы можем попробовать сделать старшей переливание крови, и если она выживет, начать потихоньку стимулировать восстановление. На это время ее нужно будет стерилизовать, прогнать курс антибиотиков и противовирусных, а потом поместить в чистый бокс к другим подобным пациентам. К сожалению, их немало, а вот лекарства заканчиваются. Если бы у нас был доступ к госпиталю...» «Не вариант», — отрицательно покачал головой Макс. «Жертвовать ради горстки выживших несколькими сотнями бойцов бессмысленно. Госпиталь под контролем зараженных». «Да», — доктор потер лоб. «Тогда, конечно. По поводу младшей. Ее наномашины работают в штатном режиме, но они не заменяются новыми. Не знаю как, но автодок показывает, что в ней не человеческие симбиотические наноботы, а обычные медицинские, и они заканчиваются. Поэтому степень регенерации заметно снижена. Со временем выйдут из строя даже те, которые сейчас связаны с ее тканями, хотя не думаю, что на функциональность это повлияет. Можем, конечно, ввести и вторую половину от вашего картриджа, но только представьте, сколько жизней я смогу спасти, если вы отдадите их все в мое распоряжение. Тем более вам...» Врач запнулся на полуслове. «Заканчивайте мысль, доктор. А то вы как раз к самому интересному перешли. Прошу прощения, если это прозвучало бестактно, но вы ведь все равно умрете. У вас какая-то особенная аутоиммунная болезнь. Наномашины борются друг с другом, пожирают и с бешеной скоростью восстанавливают клетки. Из-за этого и старение идет по нарастающей. Почти полностью подавлены остаточными токами участки мозга, ответственные за долговременную память. При этом они постоянно используются. Я первый раз с таким сталкиваюсь и уж точно не в состоянии вылечить. Даже полная фильтрация крови, боюсь, тут не поможет». «Отлично!» — универсал прикрыл ладонью глаза. «А теперь придумайте, как мне спастись. Иначе я перережу весь ваш персонал, а корабль пущу ко дну». Парень посмотрел прямо в глаза врачу, и тот, вздрогнув, отодвинулся. Макс заметил в его воспаленных белках собственное отражение с пылающими фиолетовым огнем зрачками и, не в силах удержаться, оскалился. «Вы прекрасно понимаете, что это не пустая угроза. Я не затем сюда приперся, чтобы мне просто сказали, что я умираю и нет других вариантов. Через пару недель вам это будет уже не важно», — чуть заикаясь, сказал доктор. «Высшая умственная деятельность и так на пределе. Еще немного, и вы просто перестанете существовать как личность. Простите уж за прямоту. Я давал клятву Гиппократа, так что буду лечить вас, несмотря на все ваши угрозы. Но если вы мне поможете, это будет значительно эффективнее». «Я все еще жду ваших предложений». «Ну, можно попробовать замедлить процессы, очистить кровь. Это их не обратит, но, возможно, снизит скорость, позволив выиграть еще пару недель. Не знаю, правда, как это скажется на остальном вашем организме. Слишком уж он завязан на наномашины. Вполне возможно, что впадете в кому или вас парализует. И пролежу еще 2 недели до того, как окончательно стать овощем? Ну уж нет, спасибо. Какие есть еще варианты?» «Я даже не знаю», — Врач почесал пятерней в затылке. «Хотя нет, я слышал, что при использовании биороидов они вытесняют собой наномашины. Это правда опасно, и генерал-губернатор умер именно от них. Но, возможно, это сможет продлить вашу жизнь на несколько месяцев, а в это время вы сможете поискать другое средство». «Что еще за биороиды?» «О, это такой биологический аналог наномашин», — начал увлеченно рассказывать врач. «Построенный на принципе дополнения генов микроорганизма и рекомбинации ДНК. Изобретение профессора Чо Фана впервые массово использовалось вместе с Агросовым в порту Сахалинска. Говорят, что люди при их воздействии получают потрясающие способности. Правда, кожа зеленеет». «Черт!» — хохотнул Максим. «Орки! Странно, что я о них еще помню. Хотя, с другой стороны, это было чуть раньше, чем 2 недели назад. А Романа я не видел много месяцев. Хорошо. Значит, мне нужен кто-то из зеленокожих, чтобы получить от них кровь? Ну, не все так просто, но в целом да. Нужно будет привести его сюда, проверить вашу совместимость и потерять драгоценное время? Хорошо, мне нужна связь. Я пойду общаться с вашим капитаном, а пока вкачайте Маше половину наномашин. Вторая, так и быть, в вашем полном распоряжении. Да, и помните, интерфейсы работают, и изменения в ее состоянии я легко замечу». Доктор скривился от перспективы потерять столько драгоценных ресурсов, но сопротивляться не стал. Удостоверившись, что тот понимает ситуацию, Макс кивнул, но на всякий случай оставил Рыжую и пару самураев, чтобы они проконтролировали выполнение соглашения. Стоило ступить за порог, как к Сёгуну тут же подошли несколько охранников не самого свежего вида. «Отлично! Вот вы-то меня и проводите», — улыбнулся Максим. «Мне нужно к вашему КАП-2. Он должен быть в офицерских каютах». «Хорошо», — произнес стражник, опасливо косясь на его хищно оскаленные зубы. «Следуйте за мной и прошу не создавать проблем». «Не создавайте их мне, и все будет в порядке. А то, куда ни плюнь, то обмануть хотят, то...» Универсал решил мысль не заканчивать. Да и общаться с ничего не решающими людьми было выше его сил. Сейчас бы с основной задачей справиться — выжить. Черт, а он-то думал, что главные проблемы снаружи. Получается, что его пожирают изнутри его же наномашины. Недавно еще радовался, что они сами пополняются, как по волшебству, а вышло вон как. Длинные полупустые коридоры были погружены в темноту. И все равно света было значительно больше, чем привыкли глаза. Приходилось прикрывать веки. Цвета казались ярче. Были видны отслоения серебристой краски. Оранжевая ржавчина на стыках и заклепках. Какие-то водоросли, тонкой зеленой пленкой покрывающие пол у углов. Макс сначала даже не поверил, но запах был весьма соответствующий. «Пришли», — сказал охранник, показывая на покореженную дверь. Максим удивленно приподнял бровь. Помещение было явно не в том состоянии, чтобы принимать высоких гостей. Но мужчина лишь встал сбоку от входа и занял позу караульного. Ну и ладно. Вздохнув, парень на всякий случай проверил заряд рельса, а то вдруг они его тут запереть удумают. Но все оказалось гораздо проще и грустнее. «Приветствую еще раз. Закончили?» — спросил Подковин. Универсал кивнул, разглядывая помещение. Изменение наклона ледокола явно не пошло ему на пользу. Кровати, прикрученные к полу и стенам, были наклонены, так что просто спать на них уже было невозможно. Люди, как и всегда, приспособились, привязав к креплениям веревки и подвесив на них матрасы. Получились своеобразные гамаки. Все вещи были сложены в нижнем углу. Вроде и кучей, но так, что явно все на своем месте. «Мне нужна связь с портом», — сухо сказал Максим, когда КАП-2 встал перед ним на подкашивающихся ногах. Только теперь стало понятно, что он тоже крайне истощен. «Связь запланирована только через 2 дня», — нахмурился капитан. «У меня 2 дней нет, зато есть продукты. Скольких людей вы в состоянии прокормить без остатка?» «Не понял. Вы предлагаете нам поставки продовольствия?» «Нет, я предлагаю перейти под мое командование и переселиться в город». «Это не тот выход. Другого у вас нет. Продуктов не хватает. Корабль в плачевном состоянии. Я вообще не понимаю, как вы до сих пор держитесь. У меня в распоряжении здание из 3 корпусов. Места и продовольствия хватит еще на 1000 человек. Если не хотите спасаться сами», — Максим выразительно посмотрел на Подковина, — «то, по крайней мере, не обрекайте на смерть простых людей». «Мы не уйдем», — упрямо ответил Федор. «Пусть это и тяжело, но мы обязаны приспособиться. Корпус цел, отопление есть. Водный контур охлаждения мы уже перестроили, так что переживем любые трудности. А топлива нам хватит еще на 30 лет. Нет, даже не предлагайте. Говорят, что все самое плохое, что только может случиться, обязательно произойдет. Подумайте, что важнее, ваши амбиции или жизни людей. Не обязательно сейчас. В данный момент мне нужна связь». «Хорошо», — тяжело вздохнул седоголовый капитан, застегивая китель. «Пройдемте за мной». Для того, чтобы добраться до радиорубки, пришлось выйти на улицу и потом забраться по оледеневшему, расслоившемуся и потрескавшемуся корпусу. Судя по внешнему виду, антенну, большую раскидистую лапу, покрытую сеткой, пришлось ремонтировать. Были видны точки спайки и перемотки. Но больше Максима удивило, когда Федор достал из кармана небольшой КПК и подсоединил его напрямую к проводам. Вычислительные мощности примерно одинаковые, что у этого малыша, что у всех окружающих ящиков. А пользоваться удобнее этим, объяснил капитан, заметив недоумение. Дрожащими пальцами он нажал на 1 клавиш. Изображение на небольшом экранчике мигнуло, и пошел сигнал вызова. «Порт Сах, это АЛ, МСК, прием», — проговорил Подковин. 1 минут ответом было только потрескивание в сети, но затем появился писк, нисходящий с границы слышимости. «Говорит порт Сахалинск. Что случилось, АЛ МСК? Есть срочные новости?» «У меня тут племянник генерал-губернатора Ферронова. Соболезную, но помочь ничем не могу. Генерал скончался 1 день назад. Капитан забыл добавить, что я по совместительству наместник Охи и глава клана Рё», — сказал универсал достаточно громко, чтобы расслышали на том конце. «Принял. Ждите, позову ИО губернатора», — произнес перед отключением радист. Пауза оказалась недолгой. Всего 5 минут, проведенных в полной тишине. «Древнев у аппарата, слушаю», — раздалось из КПК. «Приветствую, Максим Ферронов, правитель Охи, глава клана Рё», — уверенно сказал прямо в микрофон универсал. «Что-то не припомню приказов командования о вашем назначении», — сухо проговорил ИО. «Судя по всему, это было до вашего назначения, еще в декабре прошлого года». «Возможно, но сейчас эту должность занимает Светлова из ВВУ. Боюсь, Татьяна не в состоянии обеспечить не только надежного удержания региона, но даже собственной безопасности. Возможно, вы слышали, что именно я со своими отрядами снял с них бандитскую блокаду». Она говорила о каком-то отмороженном, сжегшем все запасы топлива. «Ну, можно и так сказать. Мы разбили в 10 превосходящие силы, отступили в город и захватили мэрию, разделались с 5000 зараженных, а я лично прикончил главного контролера Охи. Думаю, капитан МСК легко это подтвердит. Да мне без разницы. Ты мальчишка, да еще и не подчиняющийся командованию. Были за мной такие грешки, согласен. Но я вроде до сих пор у вас ничего не просил за то, что спасаю людей и уничтожаю зомбаков сотнями. «Ну, тогда хвалю, занимайся дальше», — раздраженно ответил майор. По голосу было слышно, что удовольствия от разговора он не испытывает. «Какого черта вышел на экстренную связь?» «Если вы не хотите передавать командование, значит, это не мои люди сейчас умирают без лекарств, а ваши, крайне ослабленный иммунитет». «Он у всех сейчас ослабленный. Решение общее для всех. Крепиться. Лекарств нет. Вылечить всех мы не в состоянии. Я лично встречался с одним из отрядов орков в прошлый их визит на север. В частности, активировал имплантат одному из ваших бойцов». «Да, слышал такое. Старкап Сухов докладывал о происшествии. Но сейчас все УДИ работают в штатном режиме, так что спасибо, но такая услуга нам не нужна. Просто передайте командование Светловой, и она приведет в порядок занимаемое вами здание и окрестности. Отдать женщине, не способной о собственных учениках позаботиться, под командование 1000 бойцов и 2000 гражданских?» – рассмеялся Макс. «Спасибо за предложение, но нет. Это не предложение, это приказ. В качестве исполняющего не делайте этого. А то мне придется пойти к Татьяне и прикончить ее и сторонников», — угрожающе сказал Максим. «Да что ты, щенок, себе позволяешь? Ты глухой или дебил? Я с 200 бойцов победил 1500-ную армию», — выпалил, уже не сдерживаясь, Максим. «А сейчас у меня у самого почти столько. Да если надо, я в одиночку перебью всех, кого вы пришлете. Что за бред? У вас есть отличный командующий, войска. Не мешайте мне работать. Лучше пришлите несколько консультантов из числа зеленых. Орков захотел? Будут. На твою ликвидацию. Пошел на!» Передатчик зашипел, и связь прервалась. «Нервный какой», — передернул плечами парень. «Ну, хоть гоняться за ними теперь не придется. Сами придут. Вы же понимаете, что только что развязали войну?» — тихо спросил Подковин, прикрыв глаза рукой. «Они же и в самом деле пришлют спецназ. И в первую очередь к нам, для выяснения обстоятельств и вашего местоположения. Не волнуйтесь, сделаем все так, что вы останетесь в стороне», — отмахнулся Максим. «Отвечайте на все их вопросы, активно сотрудничайте. Можете напомнить, что я предлагал мир. Может, тогда, прежде чем отправляться на штурм, они хотя бы подумают о последствиях и попробуют переговоры. Вообще странный у Романа помощник. Радикал. Говорят, собирался подорвать ядерный заряд на территории Сахалинска во время кризиса. Сам со своими людьми отправился в центр, везя боеголовку на грузовике. Потрясающе. Ладно, здесь мне делать больше нечего. Захотят выйти на связь, вы знаете, где меня искать. Посылайте гонца. Сейчас я заберу тех раненых, кого смогу, и вернусь в Оху. Если не против, я хотел бы вместе с вами переговорить с пациентами. Узнать, не нужно ли им чего», — предложил Федор. «Я вас понял», — устало кивнул Макс. «Значит, оставляя у вас больных, мне нужно будет поставлять провизию. Что ж, ладно,